Харольд Джей Сейла. Определение жизни. Золотая мысль. Помните, что человека, который сказал: «Ешьте, пейте и веселитесь, потому что завтра умрем», наш Господь назвал глупцом. Сотни людей всю жизнь находятся в поисках счастья, достойной второй половины, достойной работы, достойных друзей, положительных ощущений и достаточного количества денег, чтобы окружить себя тем, чего желают. Часто их поиски счастья заканчиваются отчаянием и цинизмом. Вывод, который делает большинство людей после продолжительного времени поиска, похож на тот, что сделал в свое время Соломон, имевший много женщин, богатство и славу. Суета, сует, все суета. Книга Екклезиаста, 1 глава, 2 стих. Что бы ни придавало смысл их жизни, это постоянно ускользает. Но если Божий Сын пришел с определенной целью, и Его смерть не была напрасной, тогда наша жизнь должна заключаться в чем-то большем, чем просто жить, любить и наслаждаться. Должна быть цель, ради которой стоит жить, причина вашего существования и ответ на поиск вашего сердца. Чтобы действительно жить, любить и наслаждаться, вам необходимы три вещи, ни одну из которых невозможно купить за деньги или приобрести благодаря влиятельному положению: определение жизни, цель жизни и сила для жизни. Начнем с определения жизни. Если вам нужно узнать смысл какого-нибудь слова или термина, вы обращаетесь к словарю. А к кому обращаться? К психотерапевту, психологу, в научную лабораторию, к религии? Нет, даже религия не дает определения жизни и ответа на вопрос, зачем ее нужно прожить. Обратитесь к Библии. Только она дает ответ на два самых серьезных вопроса, определяющих суть нашей жизни: кто я и почему я здесь. Когда вы найдете ответы на эти два вопроса, вы сможете определить параметры вашей жизни и вашего существования на земле. Библия говорит, что вы не животное, а человек, личность, уникальное творение, созданное по образу и подобию Божьему. В отличие от животного, вы можете любить, думать и чувствовать. Как человек с разумом, волей и душой, вы живете вечно. Прах от праха и пепел от пепла к вам не относятся. Напротив, в вас заложено глубокое желание найти Бога и узнать, что вы Его дитя. Сам вопрос о том, что же делает жизнь целесообразной, доказывает вашу духовную природу, которая хочет воссоединиться с Богом. И второй вопрос: почему я здесь? Важно ли это? Невероятно важно. Библия говорит, что ваше рождение не было случайностью или прихотью эволюции. Ваше рождение также не было ошибкой, как утверждала одна женщина, добавив, что ее мать пыталась сделать аборт, потому что зачатие случилось вне брака. Она не была желанной и не должна была родиться вообще. Библия говорит, что каждый человек важен в глазах Бога. Бог любит каждую личность, и Он отвечает на крик каждого сердца. Если вы знаете, что вы ценны и дороги в глазах Бога, это помогает вам понять жизнь. Только если ваши желания и стремления находятся в сознательном единстве с намерениями Бога о вашей жизни, вы сможете обрести чувство удовлетворения жизнью. И оно позволит вам жить, любить и наслаждаться вашим миром, вашими друзьями, вашими детьми и вашими соседями. Осознание смысла жизни приводит к осознанию цели жизни. Но только сам Бог может дать вам силу для успешной жизни, позволяя в конце нее оглянуться назад и сказать так, как сказал апостол Павел: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 7 стих.